Встретились мы ровно у сердца, остановившись в метре друг от друга. Всматриваясь в его пустые глазницы, я невольно вздрогнул. У меня возникло ощущение, будто я смотрю в саму бездну. И чем дольше длился наш зрительный контакт, тем глубже меня в нее засасывало. Не проявляя признаков агрессии, страж будто изучал меня, пока в моей голове не разнеслись его слова. Слова, будто он был помощником Бога. «Ты слишком слаб». «Пока да, наш мир слабеет, я знаю, ты его защитишь, непременно». Кивнув, принимая мой ответ, страж развеялся, но я все еще ощущал его присутствие. «Как интересно, в-в-в-п-по-ряд-деке», донесся до меня негромкий голос Майгре, что удосужился выглянуть из своего укрытия. «В полном», — ответил я, оборачиваясь в его сторону. Занятно было наблюдать, как ошарашенные глаза проводника превращаются в блюдца. Ведь я не просто пересек запретный круг, но и стоял вплотную к источнику почти бесконечной силы, рядом с сердцем этого мира. «Как?» — наконец крикнул он. «Секрет фирмы «Одуванчик»,» — улыбнулся я. «Только не вздумай подходить, с тобой такой фокус не пройдет». «Хо-хо-ро-шо», — понятливо кивнул мужчина. «Я же перевел взгляд на сердце и решил получше изучить загадочный источник. И если издали он казался чем-то невероятно загадочным, то вблизи выглядел, как, пелена. Да, именно пеленой он и являлся. И со следующего, четвертого уровня просачивалась энергия, служащая данью ненавистным богам. Странное дело, но я чувствовал, что под моими ногами, в толще грубого камня, находился еще один ярус. Сложив ладони домиком над веками, я активировал око и осторожно просканировал поверхность внизу. Мои предположения подтвердились. Уровнем ниже находился точно такой же зал, но в его центре находился истинный источник энергии мира. Он был крупнее того сердца, что висело сейчас над моей головой. От него тянулись в разные стороны серебряные жилы, которые, игнорируя законы физики, единым потоком стремились вверх. Но несмотря на свое врожденное любопытство, я твердо решил не спускаться туда. Что-то мне подсказывало, что меня там не ждут. Чувство опасности при взгляде на нижние подземелья било в набат. Не желая искушать судьбу и засунув свою страсть к неизведанному куда подальше, я протянул руки к сердцу мира, вернее к одному из его клапанов. Энергия, что просачивалась через него, была воплощением абсолютной чистоты и концентрации. Мне казалось, что вся мощь Вселенной сосредоточилась в этом серебряном шаре, словно это была точка, эпицентр большого взрыва. Я выпустил несколько тугих меридианов и словно спрут присосался к источнику жизни двух миров. Великая сила побежала по моим каналам. Она грозилась разорвать и сжечь их. Если бы я вовремя не провел обряд подчинения и не приобрел прочность стихии Земли, то у меня бы ничего не получилось. Жонглируя потоками энергии, мгновенно восстанавливая рвущиеся меридианы, заделывая в них бреши и терпя невыносимую боль, я с жадностью черпал дармовую силу, перенаправляя ее в свой домен власти. Это был сложный процесс. По странному наитию из полученной энергии я лепил некое подобие сердца. Одновременно с этим я приказал Лориэль воздвигнуть в моем замке гигантскую статую из сверкающей бронзы. Данный монумент был моей копией и тянулся к небу на пару тысяч метров. Очков веры я потратил на это немерено, но то был порыв, который очень схож с гениальной идеей, посетившей голову мудреца. Мое изваяние имело суровый взгляд и протягивало руку вперед. На ладони этой руки я и формировал новое сердце. Я не знал, к чему это приведет, но когда силы покинули меня, я остался очень доволен. Отступив от сердца мира на несколько шагов, я прислушался к своим ощущениям. «Поздравляю, вы первый, кто смог создать внутри себя божественный источник чистой энергии. Пользуйтесь с умом», — прозвучал в моей голове голос Лориэль. «Спасибо», — мысленно поблагодарил я свою помощницу и, заглянув в домен власти, с удовольствием отметил, как с гигантской длани моей статуи вниз стекал тоненький ручеек энергии. «Понять бы теперь, как мне это использовать. Ты невероятен», — отвлек меня от раздумий голос Майгре. «Вобрать в себя столько сил и не лопнуть от этого, просто невозможно. Да и страж этот, удивительно, что он тебя не тронул. Мы подружились», — усмехнулся я и обвел взглядом круг, в котором находился. Повсюду лежали пожелтевшие скелеты и свежие трупы. У каждого из них присутствовали пространственные кольца. Я не мог позволить пропасть такому добру и быстро, словно опытный мародер, собрал все артефакты. Те, что недавно наполнили мои коллеги по цеху, я тоже прихватил, они послужат данью для первых. «Ты готов?» — внимательно следя за моими телодвижениями, наконец, спросил Майгре. Он имел удивительную особенность перескакивать с «вы» на «ты». «Да, пора убираться отсюда». Не успели мои слова эхом прокатиться по залу, как мы, уставшие, но довольные, двинулись обратно в поселение. Наш путь освещался лишь слабым светом сталактитов и грибов, торчащих из стен тоннелей. Воздух был влажным и прохладным, но это не мешало нам весело перешептываться, обсуждая недавние события. Путь домой всегда проходит приятнее, нежели в неизведанные дали. Поэтому до Верия мы добрались относительно быстро. Люди, монстры и дракониды обступили нас и чествовали, как героев. Верагор тут же распорядился насчет пира, и уже через час мы все сидели на скамьях за массивными столами. Белое древо на холме приветливо махало мне своими ветками. Грибная брага текла бурной рекой, а сочное мясо таяло во рту. Утолив жажду и голод, я слегка разомлел. Именно в этот момент вождь племени и решил перейти к атаке. «Сириус Аридан», — обратился он ко мне. «Помнится, в прошлый раз ты говорил, что уже в этом веке я смогу увидеть, как дети моего народа смогут пройтись по сочной зеленой траве Верхнего мира, смогут увидеть солнце. Я был слишком усталым, чтобы властью выводить алкоголь из организма. Напротив, мне хотелось почувствовать хмельную легкость на душе. Поэтому на слова старейшины я просто молча кивнул. «Скажи мне это еще раз», — попросил меня Верагор. «Пообещай, что непременно сделаешь это. Жить с надеждой всяко легче, чем без нее». Я поднял взор на его лицо. Это был сильный, волевой и чистый взгляд. Над нижними веками скапливались суровые, мужские и редкие слезы. Весь облик драконида кричал о его собственном предназначении. Он, как и я в прошлом, был лидером. Я правил галактиками и был ответственен за гибель своего народа. Он желал спасения своим соплеменникам. Он искренне хотел для них лучшей доли, хотя бы для будущего поколения. Верагор являлся моей родственной душой. Что ж, встал я с места. Я могу сделать это уже сейчас. Но тут каждый сам сделает свой выбор. Что ты имеешь в виду? Драконит мгновенно собрался и поднялся вслед за мной. Пойдем к древу. Я покажу тебе истинную мощь бога власти. Спустя секунды мы уже находились в тени могучих крон. Я стоял перед вождем и чувствовал, как священный трепет пробегал по его чешуйчатой коже. В его глазах сверкало неподдельное любопытство. От слез не осталось и следа. «Закрой глаза», — тихо сказал я, и он послушался, не доверяя, но веруя. Повелитель измерений, как и в прошлый раз, я сосредоточился и представил, чего конкретно желаю. Уведомление. Вы желаете переместить цель вождь Верия Верагор в локацию домен власти, статуя бога. Стоимость. 1 очко веры. Подтвердить отказать. Подтвердить. Запрос получен. Ожидание подтверждения у цели. Подтверждение получено. Успешно. Все, кто наблюдал за нами со стороны, смогли увидеть самое настоящее чудо. Золотая энергия опоясала драконида, и он мгновенно исчез. Я же сел в позу лотоса у корней древа и переместился в свой домен. Мои открытые глаза сверкали золотыми лилиями, но во внешнем мире меня уже не было. Мы с Верагором стояли на голове моего гигантского изваяния. Легкий ветер с магическими искрами трепал наши волосы. «Где мы?» – ошарашенно озираясь по сторонам, – спросил драконит. «В моем доме, на моей земле. Как это возможно? Даже не спрашивай. Но в этом месте я бог и могу делать все, что пожелаю. Не понимаю». Вместо объяснений я протянул руку вперед и с силой сжал ее в кулак. В этот миг в воздухе перед нами начало мерцать что-то, словно трещина в самой ткани реальности. Она расширялась, превращаясь в идеальный солнечный диск, за которым виднелась бесконечная тьма космического хаоса. Но это не было пугающим. Это было очередным чудом. «Вот тебе солнце!» — хмыкнул я и выставил другую руку вперед. Лориэль мысленно бомбардировала меня уведомлениями о списании очков веры, но моих накоплений хватало. По моему желанию границы острова расширились на несколько десятков километров в диаметре. Каждый кусочек земли покрылся жирной и сочной травой, а вот и зелень. Продолжал я улыбаться, в то время, как Верагор не выдержал и упал на колени, безумным взглядом наблюдая, как я созидаю райское место. Я добавил еще несколько рек с мощными родниками, окружил весь остров горной грядой, оставив лишь один выход из зоны порядка. Парочку голубых озер я гармонично влепил в длинный горный хребет. Мой домен власти преобразился, заиграл новыми красками на фоне развернувшегося пейзажа. Яркие лучи солнца засверкали серебром на витражах моего гигантского замка. Но как, восклицательные и вопросительные знаки, по лицу Верагора бежали слезы. «Как ты это сделал? Бог я, или мимо проходил?» Добрая усмешка блеснула на моем лице. Глава 5. Мидлер Марк Георгиевич давно потерял счет времени. Он не помнил и не знал, сколько дней провел в душной комнате замка. Особенно его раздражала крылатая скотина, которая всячески издевалась над бедным стариком. Ребел при любом удобном случае безбоязненно подкалывал великого мага. Более того, когда Марк испытывал особенно острую меланхолию и депрессию, эта зубастая животина выбиралась наружу и пускалась в свободный полет по острову порядка. В такие моменты Мидлер выбирался из комнаты и доползал до ближайшего балкона. Свой недуг он хоронил острыми наблюдениями за парящим в небе львом. Ребел вытворял в воздухе удивительные пируэты и финты, будто бы позировал. А Марк в такие секунды мечтал, чтобы зверюга грохнулась на землю и переломала себе все кости. Пару раз он даже не сдержался и несколько раз пальнул по химере слабыми молниями. Но Рибелл с легкостью увернулся от этих скромных атак, а позже эта наглая рожа сделала лужу у его кровати. С тех самых пор они и стали враждовать. Еще Марка раздражало то, что пойло в бочках стремительно пустело, а продукты иногда пропадали прямо из его рук. Наверное, это Глеб тянулся к своим съестным запасам. Во всяком случае, он был жив, а значит, их миссия продолжалась. Но больше всего его напрягал найденный труп падшего. Первым порывом было сжечь останки, но внутренний голос, к которому старик привык прислушиваться, остановил его. Однако находиться с ним в одном помещении было невыносимо, и старик вытащил его в коридор. Следующим утром он проснулся с особо сильной головной болью. Не глядя, старик потянулся за лежащей рядом фляжкой, однако не нашел свою подругу. Выругавшись и в итоге бросив взгляд на кровать, он обомлел, ведь рядом с ним лежал грибанный труп. На одних рефлексах старик жахнул по нему молнией, слегка подпалив кровать, и заметил едва уловимое движение в коридоре. Но, так как вариантов, кто это, было немного, старик все понял. Животина решила встать на путь войны. Вот только крылатый лев плохо понимал, с кем связался. Поставив труп в угол комнаты, учитель начал подготовку. Будучи непревзойденным мастером ловушек, плацдарм будущего противостояния имел решающую роль, а встречать противника лучше на его территории. В течение следующих дней велась подготовка, ведь крылатая тварь не должна была ничего заподозрить. И вот, наконец, этот день настал. Сделав вид, что изрядно опьянел, старик схватил труп и вернул его в коридор. Затем, немного пошатываясь, подошел к кровати и сделал вид, что мгновенно уснул. Зверь не мог упустить этот шанс. Через несколько часов неспящий старик услышал крадущиеся шаги. Затем дверь в его комнату начала приоткрываться, и в проеме возникла фигура ненавистного зверя. Держа в зубах сюрприз, гаденыш двигался в сторону его кровати. Однако, стоило ему преодолеть половину расстояния, произошло непоправимое. Попался летучий гад. Резко открыл глаза старик и активировал ловушки. А их на льве было с десяток. Не зря же Марк обвешал ими весь коридор. Сотни изощренных плетений обвили тело зверя, заставив его недоумевать, как же это произошло. Но, зная его язвительный гонор, Мидлер не оставил зверю и шанса высказаться, и несколько плетений не позволяли открыть ему пасть. Кто плохой котик? Кто не знает, что гадить у кровати плохо? Нависнув перед Рибелом, принялся за лекцию старик. Ты очень-очень плохая киса. Дергаясь всем телом, лев пытался силой порвать путы, сковавшие его тело, но все было напрасно. И в наказание отныне ты будешь моим стулом. Взобравшись на льва, Марк устроился поудобнее. Но чего-то не хватало. Ну да, видок тут не очень. Простора не хватает. Ну, не беда. На ходу переделав несколько плетений, что охватили ноги живого стула, Мидлер шустро переместился на балкон. Вот теперь другое дело. Похлопав послушную кису по животу, мужчина достал свою фляжку и принялся смотреть на недавно образованное озеро. Он сам не знал почему, но оно приносило ему успокоение. Как вдруг, из ниоткуда начала образовываться гигантская бронзовая статуя. И не кого-то там, а его ученика, будь он неладен. И, будто этого было мало, на ее ладони образовался настолько мощный источник энергии, что старика пробрала дрожь. Он настолько увлекся открывшимся изменением, что не обратил внимания, как лев смог избавиться от пут и телепортироваться подальше. Лежа на полу балкона, Марк будто потерялся во времени и очнулся лишь при следующем этапе нововведений. Окружающий ландшафт пришел в движение. Он менялся, будто статуя под умелой рукой скульптора. Горы, реки и озеро гармонично оживляли это место. В нем не хватало лишь одной последней капли – жителей. И в глубине Марка возникло ранее неведомое непреодолимое чувство. Он захотел остаться здесь. Осталось лишь навести порядок. И как раз его план пришел в свою финальную стадию. Разумеется, такой опытный стратег, как Мидлер, не ожидал, что питомец его ученика долго пробудет в устроенной им ловушке. Будь это так, он бы сильно разочаровался. Заметив, что лев вылизывался на своей лежанке, Марк понял, пора. Тайная техника, удаленная активация, вихревой золотой дождь. И в этот момент из незамеченных ребилом плетений во все стороны устремились золотые лучи добра, заливая все вокруг. «Не ты один умеешь гадить у кровати, сосунок», прикладываясь к фляжке, изрек старик. «А неплохо получилось», подумал я, оглядывая результат своих трудов. Даже просевшее количество очков веры не могло испортить мое настроение. Но оставалось еще одно незаконченное дело, и я решил не откладывать его в долгий ящик. Найдя местоположение учителя, я переместил нас с драконидом на один из балконов замка. «Ты чего тут разлегся?» «Да вот, любуюсь природой», — подозрительно весело ответил Марк. «Это дело хорошее. Как Рибеллу. Подружились? Мы стали лучшими друзьями». Будто подслушивая, рядом с нами появился лев, но было в нем что-то необычное. «Ты чего так воняешь? А ну, брысь отсюда, иди в озере искупайся, плохая киса». Переместив питомца ровно над небольшим озером, мы услышали всплеск воды. «Знакомьтесь, Мидлер Марк Георгиевич, один из сильнейших магов Российской империи, Верогор, старейшина племени первых людей». Лишь после этих слов учитель заметил, что я не один. Однако, стоило ему перевести взгляд на нового гостя, как неугасимое пламя ненависти вспыхнуло в его глазах. «Рад поздно», — начал было старейшина. «Ты кого сюда привел, паршивец?» — перебил его Марк. «И как поганый монстр может разговаривать?» «Это не монстр», — спокойно возразил я. «Я безногий, но не слепой, а это грибанная тварь. Я бы попросил». «Да плевать мне, что бы ты попросил», — вновь перебил его учитель. «Я позже все объясню. У вас еще будет время подружиться. Сейчас же пора заняться важным делом». Прервал я старческую перепалку. «И что это может быть важнее грибанного монстра, стоящего передо мной?» «Восстановление твоих ног?» — вопросительно поднял я бровь. «Хотя, если это не так, я могу вас оставить. Вам явно есть о чем побеседовать». «Нет, нет, малец, твоя умная голова плохого не придумает. Восстановление ног – это именно то, что нужно. Давай скорее начинать. А ты, поганая тварь, даже не прип, а уважаемый Верогор понаблюдает». Сжав зубы, учитель недовольно зыркнул в мою сторону, но не стал перечить. Все же он был сильнее всех заинтересован в результате предстоящего действа. Переместив учителя на кровать, я незаметно посмотрел на драконида. Хоть я и предупреждал его, что у большинства людей нашего времени будет именно такая реакция, но он все же был к ней не готов. «Не переживай, он отходчивый», — хлопнул я его по плечу. «Уверен, вы еще подружитесь». «А», — выйдя из размышлений, старейшина кивнул. «Да, конечно, обязательно». Зайдя в помещение, мне первым делом бросился в глаза труп падшего, что валялся ровно по центру комнаты. Но учитель и вновь появившийся мокрый лев делали вид, что так и должно быть. Драконит, едва переступив порог, прислонился к стене и стал напоминать бездушную статую, стараясь лишний раз не отсвечивать. «А теперь от тебя требуется молчать и не комментировать увиденное», — строго обратился я к учителю. «Почему?» — напрягся он. «Потому». «Твой ответ? Да будто у меня есть выбор», — пробурчал старик. «Давай, начинай свое колдунство». Получив так нужное мне согласие, я поднял труп падшего и отрезал ему ноги на мгновение, призванной погибелью миров. Отправив останки тела к стене, я поднял две ноги и направился к кровати. И лишь сейчас заметил понимание в глазах Мидлера. И если бы он мог, готов был испепелить меня взглядом. «Правильно, так ему и надо», — довольно произнес лев. Однако, стоило мне повернуть в его сторону голову, животина стала упорно делать вид, что безумно занято вылизыванием своей мокрой шерсти. «Расслабься и получай удовольствие», — сказал я, но учитель сделал ровно наоборот. «Ну да ладно, по большому счету это не играет никакой роли». Сразу после этих слов я запустил процесс рекомбинации. Реципиенты в моих руках расщепились, и на их основе началось выращивание новых конечностей. Я прекрасно помнил рост и иные критерии учителя, разве что мог напутать с размером ноги. Но думаю, это он сможет пережить. Клетки тела старика начали ускоренным темпом делиться и формировать форму будущих ног. Мало-помалу, Секунда за секундой, на свет рождались новые конечности. Процесс, как и каждый раз, сопровождался острой болью, заставляя тело старика дрожать, но он стоически терпел. Я, как мог, старался ее погасить, но остаточные ощущения доставляли мало удовольствия. Спустя несколько минут все было закончено. Марк сел на кровати, медленно согнув колени, словно боясь, что новые ноги рассыплются в прах. Пальцы дрожали, когда он провел ладонью по гладкой коже, ни шрамов, ни следов магии, ни рубцов. Только свежие мышцы и связки, молодые кости и сухожилия, будто позаимствованные у профессионального атлета. Ну-ка, он толкнул себя вперед, встал, и комната для него закачалась. Первый шаг, неуверенный, второй, тверже. К третьему шагу его лицо расплылось в ухмылке, которую нельзя было скрыть даже вечной гримасой ворчуна. Ха, опять на ногах. Такое ощущение, что мне вновь 20 лет. Ребел, мокрый и недовольный, фыркнул с балкона. Марк повернулся к нему, широко расставив руки. Видал, пернатый, теперь я тебя догоню. И рванул к двери, споткнувшись о собственные ноги. Упал, засмеялся и тут же вскочил, будто подросток. Не дрейф, я просто разминаюсь. Я наблюдал, как старик тыкает пальцем в Ребелла, угрожая ковриком из его шкуры, и повернулся к Верагору. Драконит все еще стоял у стены, его змеиные глаза сузились, то ли от непривычного света, то ли от напряжения. Твои люди живут в пещерах, куда камень никогда не пропускает свет, где находится множество аномалий, где каждая тварь норовит сожрать твоего соплеменника, начал я, создавая в воздухе голограмму домена. Леса, полные дичи, реки с хрустальной водой, поля, где зреют плоды без проклятий. Я могу дать им это, без жертв, без ловушек, но решать тебе. Верагор молчал так долго, что Марк перестал дразнить льва и прислушался. Решать не мне, Глеб, наконец произнес старейшина, касаясь когтем голограммы. Озеро на карте вздыбились волнами, но не пролились. Тогда пусть твои люди придут ко мне и проведут здесь один день, усмехнулся я, тогда и решат. Я щелкнул пальцами, и недалеко, на зеленой лужайке, вспыхнул портал. Вернув свое сознание обратно в тело, я увидел перед собой огромную толпу местных жителей. Они глядели на меня со священным трепетом. В их глазах читался страх за своего вождя. Рядом со мной жидким золотом горел портал. Через него виднелись те самые живописные долины, что я недавно создал. Спустя несколько секунд из него показалась фигура Верагора. «Скажи им», — кивнул я ему, — «но знай, внутрь домена смогут попасть только искренне верующие, другие мне там не нужны, лишь за редким исключением». Драконит, собрав всю волю в кулак, заговорил: «Наш Бог предлагает нам прожить один день в чертогах его души. Там много места для счастливой жизни. Я видел реки и озера, зеленую траву. Я видел солнце. Кто истинно верует в Сириуса Иридана, может лично убедиться в моих словах. Я предлагаю всем испытать на себе гостеприимство молодого бога. Мама, я хочу». Маленькая девочка потянула женщину за подол платья и указала пальцем в мою сторону. Женщина шикнула на свою дочурку, не решаясь сделать первый шаг к неизведанному. «Я пойду», — решительно рявкнул Майгре и отделился от толпы. Он прямым и уверенным шагом направился к порталу, и спустя секунды вошел внутрь. Через несколько мгновений он вернулся обратно. Его глаза слезились от счастья. «Идемте, не бойтесь, это просто чудо какое-то». Его крик восторга заставил остальных ринуться вперед. Даже старики, ворча о дьявольских штучках, не устояли. Удовлетворенный результатом, я вновь вернулся в свой домен власти, чтобы посмотреть на реакцию новых поселенцев. «Они как дети», — проворчал мне на ухо Марк, глядя на то, как охотник в костяных доспехах опасливо тычет копьем в цветок, а потом нюхает его, растерянно моргая. «Ты тоже был таким», — я хлопнул учителя по плечу. «Помнишь, как в первый раз оказался здесь? Заткнись, щенок». Мне было не до удивления, знаешь ли. Верагор стоял на холме, и его чешуя мерцала в свете солнца. Он не улыбался, но его хвост бил по траве ритмично, словно отплясывал какой-то веселый танец. «Они счастливы», — сказал я сам себе. «Но счастье, оно ведь редко живет долго. Но главное, оно случается», — бросил мне Марк, наблюдая за тем, как дети играют в салочки на зеленой траве. Его обычно угрюмое лицо разгладилось, и он улыбнулся. «И за него стоит бороться», — воинственно прорычал в моей голове Ребелу. «Надо бы закатить пирушку». Подошел к нам радостный Майгре. «Только-только пировали», — попытался возразить я. «То было в подземелье, а тут солнышко, Травушка-муравушка. Однозначно нужно отметить это событие. В общем, как я не сопротивлялся, но меня вновь усадили за стол. Правда, в этот раз я выводил алкоголь из организма. Солнце работало исправно, но когда оно закатилось за горизонт, мне пришлось создать две луны. Они мерцали бледным голубым светом и вселяли в наши сердца покой. Пир длился до глубокой ночи. Люди спали в высокой траве, обняв тыквы с вином, а я бродил среди них, поправляя границы домена. Мои очки веры росли как на дрожжах, поэтому я со скукой на лице выравнивал ландшафт, добавлял прекрасные сады, запускал рыбу в реки и озера. После такой продуктивной прогулки я направился в сторону холма, на котором мы пировали. Марк и Верогор сидели у костра. Старик при любом удобном случае тыкал льва в бок, требуя поддать жару, а драконит улыбался. Нет, не так оскаливался, но для его лица это было почти дружелюбно. «Эй, создатель миров!» Марк махнул фляжкой. «Иди к нам, а то тут монстр учит меня их проклятием». Говорит, мол, если шепнуть в нору змее. Драконит покачал головой, искорки огня отражались на его чешуе. «Это не проклятие», поправил он, складывая когтистые руки на груди. «Это благословение. Змея принесет удачу, если попросить вежливо». «Вежливо», фыркнул Марк. «Ты видел, как эти твари шипят? Они даже пожалуйста не понимают. А если один из этих червяков тебя ужалит, то и удача тебе не понадобится. Зачем она покойнику?» Ребел, лежавший у костра, лениво поднял голову и зевнул, демонстрируя ряд острых зубов. Марк тут же швырнул в него огрызком яблока. «Не выпендривайся, летун». Лев поймал фрукт в воздухе и с удовольствием разгрыз, словно котенок, играющий с мячиком. Я сел рядом, наблюдая, как искры от костра взлетают к двум лунам. «Значит, подружились?» — спросил я, ловя взгляд Верогора. «Не в жизнь», — буркнул Марк, но уголки его губ дрогнули. «Просто, монстр оказался не таким чудовищем, как я думал». «Ты тоже не так безнадежен», — ответил драконит, подбрасывая в огонь ветку. Пламя вспыхнуло зеленым, и в нем замелькали силуэты бегущих оленей. «О, смотри-ка!» — Марк оживился. «А это что за фокус? История моего рода. Каждое пламя помнит». Верогор провел когтем по воздуху, и тени превратились в сцены охоты, танцев, ритуалов. «Теперь и твоя история здесь, польщен». С серьезным лицом сказал Мидлер и сделал глоток из фляги. «Ты говорил, что у тебя сохранились записи о последнем выжившем старейшине», обратился я к дракониду, надеясь получить ценную информацию. «Пламя все помнит», задумчиво повторил вождь племени, «в том числе и о том, кого ты хочешь найти. Согласно огненной летописи, последний из тех, кто сражался с нашими врагами, спрятался в скалах Большого каньона, на другой стороне. Я думаю, он еще там». «Вы о ком это?» – полюбопытствовал Марк. «Что за враги? Меньше знаешь, крепче спишь», – сказал я учителю и требовательным взглядом уставился на Верогора. «Ты можешь нарисовать мне карту, отмечая те места, где может находиться старейшина?» «Да, конечно», – оскалился драконит и откинулся на локтях назад. «Но могу я это сделать утром? Эта ночь так плохо подходит для дел. Я так счастлив, что не могу даже думать о каких-то проблемах. Мой народ получил то, о чем я и мечтать не мог, понимаю». Почувствовав легкий укол грусти, улыбнулся я. Мне вспомнились граждане моей империи, и в этот миг я просто захотел молча посидеть с друзьями у костра. Глава 6. Утро встретило меня на берегу реки жизни. Народ все еще гостил в моем домене, отчего вокруг было необычайно тихо. Рядом тихо посапывал Марк, что изъявил желание ознакомиться с поселением первых людей. «Марк, просыпайся». Широко зевнув, я направился к воде. «Не трогай старого больного человека», – пробурчал он, – «иначе познакомлю тебя со своей тайной техникой». «Это с какой же? Еще хоть слово и узнаешь». Хоть было и любопытно, но я решил не рисковать. Интуиция вопила, что оно того не стоит, а этой стерве я привык доверять. Потому, закончив с водными процедурами, я сел на землю и вернулся в домен. С вершины статуи открывался прекрасный вид на всю округу, а там, несмотря на раннее время, уже вовсю кипела жизнь. Люди и нелюди, проявив немалое любопытство, старались исследовать всю вверенную им территорию. Они пробовали травинки на вкус, пытались выловить рыбу, отрывали спелые плоды в недавно созданных садах. Кто-то даже загорал под искусственным солнцем. Несколько минут спустя рядом со мной появился Рыбелу, и его довольная моська говорила лучше слов. Тут стало намного веселее. Все-таки произнес он спустя несколько минут. Они же останутся с нами, это уже им решать, «Друг мой», — ответил я, поглаживая его густую шерстку. Ощутив легкое покалывание в районе плеча, я вернул взор в реальный мир и обнаружил стоящего надо мной учителя. И заодно одну немаленькую проблему, ведь я совершенно не заметил его приближения. И это значило, что нахождение в божественном плане делало мое тело абсолютно беззащитным. И что с этим делать, я пока не знал. Открыв рядом с собой проход, им мгновенно воспользовался старик, явно не ожидавший оказаться на вершине местного мира. Машинально схватившись за гриву стоящего рядом рыбелла, мужчина несколько раз грязно выругался. А нечего было меня бить. Ах ты засранец. Никакого уважения к старшим. Если бы не уважал, то открыл бы портал на вершине горы. Тоже верно. Тогда принимается. Сделав глубокий глоток, Мидлер присоединился к созерцанию окружающей красоты. Наконец я заметил, как все начали собираться на большой поляне. Время, отведенное на экскурсию, подходило к концу. Дождавшись, когда все соберутся, я переместил нашу бравую команду к остальным и обратился к Верагору. «Понравилось?» — громко спросил я. «Да». «А вам?» — усилив свой голос, он разнесся по всей округе. «Да». — донеслось со всех сторон. Щелкнув пальцами, я воздвиг небольшое возвышение. Ступив на него, я обратил на себя внимание всего поселения первых людей. Разговоры мгновенно стихли. «В этом месте вам не нужно будет бояться нападения враждебных порождений глубин». Начал я свой монолог. «Вы забудете, что такое голод». Но, обычно после этого все предыдущие слова начинали иметь свою цену. Не стоит забывать, что это нереальный мир. Всего один день, проведенный здесь, позволил мне усомниться в этом. Усмехнулся драконит, и с ним согласилось немалое количество находящихся передо мной. И тем не менее это так, и я могу даровать вам нечто иное. Жизнь под сенью реального мира, жизнь на поверхности. И вот после этих слов все вокруг ахнули, ведь большинство из них и мечтать о таком не могли. Но это будет возможно лишь после победы. Победы над нашим общим врагом, над первыми. Оглушительная тишина стала мне ответом, но затем мощный голос произнес: «С нами Бог». Говорившим оказался никто иной, как Майгре, человек из нашего пророчества, тот, кто покончит с гнетом враждебных богов. А ведь и вправду, мам, дядя Сириус всех нас защитит. Постепенно по всей поляне стали разноситься одинокие возгласы согласия, и спустя несколько минут уже все возносили хвалы новому богу, мне. Потому, все, кто согласен на борьбу, все, кто согласен сражаться, все, кто согласен помогать по мере своих сил, будь то изготовление снаряжения, приготовление еды и любая иная посильная помощь, я приглашаю поселиться в моем домене, в новом оплоте сопротивления. Дружный рев тысяч глоток был мне ответом. Нежась в ласковой воде реки жизни, я наслаждался последними минутами пребывания в поселении первых людей, и даже проплывающий рядом Марк, на чьем пузе стояла бессменная фляжка с ценным напитком, не могла испортить моего настроения. Изредка мой взгляд падал на опустевшие дома и пустые поля. Люди, согласившиеся с моим предложением, забрали с собой все, буквально, даже веточки для поддержания грядок. Хоть я и выдал Верагору урезанный доступ к управлению доменом, чтобы он мог возводить постройки для жителей, не отвлекая меня, люди все равно хотели захватить с собой частичку старой жизни. И да, желающих остаться на старом месте не осталось. В деревне давно установилась своя иерархия, где каждый житель приносил поселению пользу, потому мои условия были для них несущественными. Каждый просто продолжит заниматься своим делом. Но меня особенно радовали местные знахари, умеющие работать с растениями из третьего уровня глубин, с растениями самой жизни. Боюсь даже представить, как эти специалисты смогут совместить современные технологии с неизвестными ранее рецептами. Также теперь в моем распоряжении было несколько отрядов профессиональных воинов, и я впервые увидел прошедших ритуал подчинения со стихиями жизни и смерти. Вот где реальная опасность для всех без исключения. Особенно тактика, при которой в каждом отряде есть минимум по одному их представителю. В общем, мое возвращение будет весьма нетривиальным. Единственная загвоздка вырисовывалась в монстрах. Увы, но современным людям будет непросто принять их в свои ряды. Но со временем я планировал исправить эту дискриминацию. Подплыв к берегу, я выбрался на сушу. Уловив мой маневр, Марк быстро оказался рядом. «Уже пора», — недовольно проворчал он, любящим взглядом оглядываясь на реку. «Да», и проследив за его взглядом, добавил: «Не переживай на этот счет, в домене есть целое озеро этой воды. Захочешь повторить, только скажи». Правда, я думал, они лишь похожи», — обрадовался старик. «Правда, правда, но нам действительно пора, работа не ждет». Кивнув, мы синхронно высушились с помощью стихии огня и оделись. «Ты же собрал все необходимое, обижаешь». Материализовав на ладони два кольца, под завязку наполненных энергией сердца мира, я показал их учителю. «Ни на секунду в тебе не сомневался», — без намека на сарказм произнес Мидлер. «Больше всего ненавижу эту часть похода. Мало нам обычного спуска, так еще и обратная дорога. Ничего, на этот раз мы срежем путь». «Это как?» — недоуменно посмотрел на меня он. Не став отвечать, я лишь махнул рукой и поманил учителя за собой. «Проще один раз показать, тем более идти было недалеко. Прикоснись к алтарю». И на удивление старик исполнил мою просьбу без лишних вопросов. Вот это я называю прогрессом в отношениях. Вот только. И что дальше? Ничего не видишь? Нет. А должен? Подожди немного. Что-то было не так. Я видел, что Марк являлся моим последователем. Так почему не работал телепорт между алтарями? Потому что вы не активировали его возможности, охотно пояснила Лориэль. По всей видимости, одна портовая забыла мне об этом рассказать, невинно поинтересовался я. Все не так, я же не знала, что вы хотите раздать каждому встречному такую великую возможность, такую уж и великую, хотя, и немалую. Ладно, открой Марку доступ к перемещению, разрешить доступ ко всем алтарям или к ограниченному варианту, ХМ, к ограниченному, и выведи ко мне все доступные места для перемещений. Готово, ага. Моя сеть алтарей уже перекрывала добрую половину мира, даже больше, и самая широкая была на территории Российской империи. Радомир хорошо постарался, запретив к перемещению все строения, выходящие за территории империи, я выделил отдельную категорию, куда доступ был лишь у меня, к скрытым алтарям. Наконец, закончив настройку доступов, я решил даровать такую возможность своему первожрецу. Открой доступ к перемещениям Радомиру. Готово. Доступ к перемещению между алтарями дарован. А это что за твою мать? Мгновенно донеслось до моих ушей. А это, друг мой, наш быстрый выход на первый ярус. С этими словами я бесцеремонно толкнул учителя в спину и последовал за ним. Перемещение через алтарь оказалось слегка неприятным. Вместо привычного туннеля с мерцающими стенами нас будто пропустили через гигантскую мясорубку из света. Марк, едва не уронив фляжку, схватился за живот. «Твою же мать, Глеб, ты хотя бы мог предупредить, что будет так хреново?» «Думал, ты любишь сюрпризы», — усмехнулся я, поправляя плащ. «Зато быстро, короткими импульсами власти я мгновенно привел себя в порядок. Первый уровень глубин встретил нас знакомым мраком и запахом сырости. Но вместо привычной тишины где-то вдалеке звенела вода, словно подземный ручей пробил себе новое русло. Марк тут же насторожился, его пальцы, сжимавшие флягу, побелели. «Лифт в двух переходах», — шепнул я, вспоминая путь на поверхность. «Идем тихо». «Ишь», — раскомандовался. Фыркнул Мидлер и первым зашагал из пещеры. Мы двигались как тени, обходя стороной опасные растения и неотработанные ловушки, оставленные Марком. Казалось, сами глубины затаили свое вечное холодное дыхание. Но чем ближе мы приближались к цели, тем сильнее щемило нутро. Что-то было не так, мое чувство опасности буквально вопило о грядущих неприятностях. По пути мы не встретили ни одной крысы, ни одного коренного жителя подземелья. Слишком все было гладко. Когда мы, наконец, миновали узкие туннели и вышли на простор, перед нами, на горизонте, замаячила знакомая деревянная платформа. Лифт, будучи массивной конструкцией из черного древа с рунами защиты, стоял нетронутым. Однако воздух вокруг него вибрировал, будто заряженный молнией или пропитанный бензином. «Ловушка», — процедил Марк, тыча флягой в темную пустоту. Его аура моментально вспыхнула силой, и старик сплел многокомпонентный щит. Я уже открывал рот, чтобы ответить, когда густой мрак у стены дрогнул. Четыре фигуры в багровых мантиях материализовались из ниоткуда, окружив нас кольцом. Турецкие эмблемы, полумесяц, обвитый пламенем, светились на их груди. «Приветствуем, десница», — гаркнул старший, мужчина с лицом, изрезанным шрамами. Его голос звенел, как сталь о камень. «Султан передает тебе привет». Эмир Байрактар находился в прекрасном расположении духа. Их экспедиция давно завершилась успехом, и теперь он со своей группой затаился неподалеку от лифта. Карты глубин, что передал ему великий Осман Гази, не врали. Весь их путь прошел без каких-либо осложнений. Пришлось, конечно, немного повоевать. В основном, Их противниками были другие искатели, да нерадивые жирные крысы. Но это не доставило ему никаких хлопот. Запасы группы пополнились несколькими накачанными под завязку кольцами, и сейчас оставалось только одно – дождаться гребаного десницу Российской империи и выпустить ему кишки. Наверное, они слишком поторопились с осуществлением своей первой миссии, так как ждать жертву пришлось очень долго. В какие-то моменты мир хотел плюнуть и все бросить, но он вовремя себя одергивал от таких поспешных решений. Ну, не верил он в гибель заносчивого русского. Не верил, и все тут. Слишком он был везучим, слишком сильным, чтобы вот так просто сгинуть в глубинах. Хотя на нижних ярусах обитали такие твари, что вполне могли дать прикурить их султану. Но все равно, эмир не терял надежды. Сцепив зубы, он терпеливо ждал свою добычу. Остальные его спутники уже выказывали недовольство сложившимися обстоятельствами, но Байрактар быстро ставил их на место, постоянно напоминая о том, кто его отец и кто именно дал им это поручение. Да сдох он, как пить дать, сдох. Вновь пытался раскачать лодку Гюлин Юсуф. Чего мы здесь торчим? Эта паскуда все время пыталась перетянуть лидерство на себя. Этот напыщенный индюк, типичный водник, сильно раздражал эмира. Он с трудом сдерживался, чтобы не перерезать глотку дерзкому ублюдку. Байрактар успокаивал себя тем, что когда все кончатся и они вернутся на родину, он обязательно вызовет щенка на дуэль. Причем повод для мести искать долго не придется. Отец эмира умел строить интриги и давно жил при дворе султана. «Ты хочешь спуститься вниз и найти труп нашей цели?» — тихим, но яростным голосом спросил Байрактар Юсуфа. «Если так, то я тебя не держу. Но эмир, хватит!» Султан дал четкие указания. «У нас на руках должно быть подтверждение успешно выполненной операции. Мы должны ждать. Мальчишка еще не помер. Я чувствую это. Всем бы твое чутье!» — съязвил Кайамир. Видно, у него тоже сдали нервы, и он пал жертвой гнусных речей Гюлина. Эмир включил его в список будущих дуэлей. «Перестаньте!» — шикнул на всех Шахин-Кемаль. «Кто-то идет!» Турки мгновенно замолчали, подобрались и навострили уши. И вправду, со стороны гротов и узких проходов в пещеры слышались чьи-то шаги. Эмир на секунду выглянул из своего укрытия и заприметил двух мужчин. Причем один из них и являлся главной его целью. Десница улыбался, в то время как его спутник что-то заподозрил. «Готовимся», — шепнул Байрактар остальным. «Придется сейчас немного поработать». Турецкие маги синхронно подняли руки. В воздухе закрутились сферы из малинового пламени. Несколько больших каменных сосулек нацелились нам прямо в головы, а водные стрелы с воздушными лезвиями зависли за спинами противников, готовясь атаковать нас по щелчку их пальцев. Марк фыркнул. «Четверо против двоих? Нечестно. Нечестно было отвергать помолвку вашей принцессы с нашим принцем», — сплюнул на землю старший. «Неужели вы такие обидчивые?» — с линцой в голосе спросил я. «Султан нам щедро заплатит за твою голову, червь», — выкрикнул один из убийц. «Вас четверо, нас двое. Дайте мне одну минутку». Я выставил руку вперед, на манер того, как это делает гаишник, когда хочет остановить поток машин. Но, понятное дело, меня не послушали. Турецкие огненные шары ударили в защиту Марка, рассыпавшись искрами. Старик, недолго думая, распространил полог щита на небольшую территорию, и мы оказались под куполом, в который постоянно что-то врезалось, ударялось, взрывалось. «Минуту продержишься?» — поинтересовался я у друга. «Да я этих сосунков сам положу. Давай без героизма», — усмехнулся я. «Держи щит». С этими словами я нырнул в свой домен власти и тут же нашел Верагора. Он как раз тренировал в замке боевые отряды племени. «Мне нужны твои люди и нелюди. Трех звезд, думаю, вполне хватит. На вас напали?» — напрягся драконит. «Да, люди другой страны. Ничего серьезного». Верагор молча кивнул и стал отдавать приказания бравым воинам, с которыми я недавно пил грибную брагу. «Когда я открою три портала, пусть заглядывают на огонек. Не подведи», — погрозил я пальцем вождю племени и вернулся обратно, в свое тело. Оглянувшись, я увидел, как щит Марка пошел трещинами. Старик держался из последних сил. «Чего так долго?» — прорычал Мидлер, подпитывая свое заклинание дополнительной энергией. «Да заболтался немного. Сейчас уравняем шансы». Я щелкнул пальцами. Пространство над головой турков исказилось, и из трех порталов на турков хлынул поток воинов. Пять отрядов, каждый из которых включал в себя трех стихийников, одного мага смерти и одного мага жизни. Их плащи сливались с тенями. Они приземлились бесшумно, как совы на охоте. Я, конечно, просил всего 3 звезды. А Верагор, видимо, решил перестраховаться и отправил больше воинов. Скорее всего, старейшина боялся потерять новый райский уголок для своего племени. Жизнь – щит, смерть – меч, стихийники – кинжал. Громко скомандовали лидеры боевых соединений. Маги жизни взметнули руки, и вокруг нас вспыхнули барьеры из золотистого света. В тот же миг маги смерти ринулись в атаку. Их заклинания не сверкали, они впитывали свет. Турки даже не успели ничего понять, как их щиты лопнули от инородной магии, а стихийники племени довершили короткую бойню. Из врагов на ногах остался только один, старший, лицо со шрамом. Под его ногами образовалась куча дымящихся артефактов последнего шанса. Маги смерти синхронно щелкнули пальцами, и их тени сплелись в сети, опутав ноги противника, а из-под земли вырвались скелеты-призраки, схватив убийцу-неудачника за запястье. «Че, что за чертовщина?» – заорал шрамированный, пытаясь разорвать призрачные путы. «Сдавайся», — сказал я спокойно. «Ваша магия бессильна против единства жизни и смерти». Шрамированный плюнул, но его рука дрожала. Фляжка Марка звонко стукнула о камень. «Эй, бородач, у вас там, в Стамбуле, выпивка есть?» «Нет, я могу угостить. Зачем умирать за сухую миссию? Я все равно уже покойник», — рявкнул пленник и высоко задрал голову, активно работая челюстями, перекусывая спрятанную в зубах пилюлю. Спустя секунды аура турка вспыхнула малиновым пламенем, и ему удалось разорвать путы. Но я не стал ждать. Моя погибель пробила ему башку насквозь. «Неправильный выбор», — покачал я головой. Когда мои бравые воины засобирались с трупами к горящему свету порталов, Марк хлопнул меня по плечу. «А отряды-то богатырские. Только вот вопрос. Они всегда такие тихие». Маги жизни, услышав это, хором рассмеялись. Одна из них, девушка с венком из светящихся листьев, подмигнула старику. «Мы бережем голос для песен. На празднике победы споем, услышишь». Краснея, Мидлер направился к платформе. Я тоже не стал задерживаться. Лифт заработал с глухим скрежетом. Пока мы поднимались, Марк размышлял, сколько фляжек пойла уйдет на банкет. А я смотрел вверх, где мерцал выход на поверхность. Эта стычка была лишь началом. Но теперь я знал, мои люди готовы. И первые дрогнут. Обязательно дрогнут. Глава 7. Подъем проходил так же, как и спуск. Лифт неспешно вез нас навстречу к пелене, за которой находилась земная часть этого мира. Да, теперь, зная правду, я замечал необычайно тонкое воздействие божественных сил. Первые постарались на славу, запечатав мир монстров. Учтя и мастерски обойдя защиту мира, им все же это удалось. Ну да ничего, дайте лишь набраться сил, гнусные предатели. Кара настигнет каждого. Будто вторя моим мыслям, мы окунулись в объятия пелены, мощь которой проникла в каждую клеточку наших тел. И это оказалось последней каплей для прорыва. Четвертые грани власти над собой и власти над сущим вновь верно служили мне. Тень бессмертия вернула мне возможность для полного контроля над телом. Случись мне вновь потерять руку, для ее восстановления не понадобился бы реципиент, коим в прошлом выступал труп падшего. Гончар бытия же делал меня сильнейшим существом на этой планете. По крайней мере из всех, кого мне посчастливилось встретить за все время нахождения в новом мире. И все же я был бесконечно далек от равного противостояния с моими убийцами. Но путь осилит идущий, а упорство мне не занимать. Главное не переставать стремиться к звездам. А сила нового бога выступит трамплином. За все время подъема мы с Марком так и не произнесли ни слова, погруженные каждый в свои мысли. А когда он окончился, нас встречала целая делегация из представителей каждой страны. Как мне объяснил учитель, во время каждого возвращения механизма эти люди обязаны были присутствовать. Ведь это потенциальные граждане одной из империй. И, как правило, обессиленные. Потому, для пресечения разногласий и при наличии стародавних неприятных прецедентов, встречать их обязаны были соотечественники. Так же, как и подтверждать результаты похода, живы, родненькие. Подбежал к нам полковник Ермолов Егор Викторович, глава российского представительства в пограничье. «Живы, живы!» – пробурчал Мидлер. «Ранения, травмы?» – учтиво поинтересовался он. «Все в норме», – ответил я, поняв, что учитель не собирался вести этот разговор. «Миссия», — наконец задал он самый важный вопрос. «Успешно», — протянув руку с лежащими на них кольцами, ответил я. «Свои кольца, так же как и поверженных турков, мы с учителем оставили в домене. Занятные вещицы еще послужат нам верой и правдой, а наполненные энергией сердца мира артефакты, что мы отдали, все равно не пригодятся их бывшим владельцам, чьи бездыханные тела покоятся на третьем уровне глубин. Как говорится, жадность фраера сгубила. Отлично. Искренне воскликнул военный, профессиональным жестом избавляя меня от колец. Тогда предлагаю это отметить. Да сколько можно? У меня и без того сложилось впечатление, что мы ходили не в одно из самых опасных мест в этом мире, а ездили на пирушку к дальним родственникам. Вроде и не знаешь никого, но пить и есть можно от пуза. Спасибо за предложение, но мы сильно устали и предпочли бы отправиться на доклад к императору. Разумеется, слегка паник вояка. Я вызову транспорт, а пока что вы можете расположиться в той же комнате, что по прибытию. Обратная дорога прошла без происшествий, и за это время я смог детальнее изучить открывшиеся передо мной возможности. Перенаправив излишек энергии двух источников на открытие пятых граней, я немного загрустил. При текущем уровне подпитки, даже если я буду безвылазно находиться на Алтае, это должно было занять долгие годы. В прошлом это заняло у меня столетия, да и то лишь на одну из существующих граней. Так что не мне было жаловаться, но тогда надо мной не висело дамокловым мечом возмездие. Да и не даст мне никто столько времени спокойствия. Вокруг было слишком много смертников, так и жаждущих поскорее очутиться в доме праотцов. Голицын, чью голову я так или иначе получу, турецкий султан, посмевший кинуть взор на мое, американский говорун, про которого я не забыл, остатки клана Нарышкиных, с которыми я так и не придумал, что делать. И это были лишь те, кто первый пришел в голову. А сколько таких будет дальше? Лучиком надежды сияла ниточка, что дал мне Верагор. Упоминание о возможном последнем живом старейшине крепко засело у меня в голове, и его поиски нельзя было откладывать. Пожалуй, это было моей второстепенной задачей. Сразу после свадьбы. Второй свадьбы с самым дорогим мне человеком. Подарком самой вселенной. И при нашей возможной встрече я отплачу ей 100 крат большим подарком. Ведь я догадываюсь, чего она желает. Наконец, имперская машина остановила свой ход, и мы оказались на месте. Быстро подошедший слуга открыл мне дверь, и я в очередной раз узрел красоту Зимнего дворца. Но даже она померкла, стоило мне взглянуть на ту, что стояла рядом с императорской семьей. Николай, мужественный, как всегда, стоял в окружении семьи. Императрица, что держала мужа под руку, приветливо улыбалась, стараясь соответствовать своему высокому статусу, в то время как Борис и Андрей не думали скрывать радости от нашего прибытия. И если от младшего я этого и ожидал, то старший меня приятно удивил. Видимо, прошлая беседа с отцом прошла весьма плодотворно. Однако мой взгляд был устремлен на ту единственную, кого рад видеть был именно я, на мою Миру, или Анастасию. Да какая разница? Ее черные волосы сумеречным мраком рассыпались по мраморным оголенным плечам. Серые глаза сверкали полуденным солнцем, а полные губы, как бутоны роз, алели сдержанной страстью. На ее пальце гордо красовалось кольцо из червонного золота с бриллиантом из самих глубин океана. Знак нашего скорого воссоединения. Передо мной стояла та, ради кого я был готов голыми руками обрушить все горы этого мира, осушить все океаны, потушить любой вулкан. И, наплевав на условности и этикет, я целенаправленно двинулся в сторону своей единственной спутницы жизни. Будто наперед считывая мои намерения, император дал своей дочери возможность встречать меня в первых рядах, отчего мой путь никто не преграждал. Пунцовые щеки и чуть приоткрытые губы девушки говорили лучше любых слов. Заметив легкую дрожь, что охватила принцессу, я ускорился. И с каждым моим шагом росли и мурашки на ее теле. И в итоге она не выдержала. Стоило мне оказаться совсем близко, как Анастасия двинулась мне навстречу. Точнее будет сказать, побежала. И спустя мгновение повисла на моей шее, где была заключена в ловушку из моих нежных объятий. «Живой!» – прошептала она. «А каким мне еще быть? Или ты разочарована, что монстры глубин не справились, дурак?» – беззлобно ответила принцесса, подкрепив слова легким ударом под ребра. «Шучу! Я скучал! Я больше!» Улыбаясь, Анастасия ослабила свои объятия, но лишь затем, чтобы подарить мне свой поцелуй. И как бы ни хотелось, нельзя было забывать, что мы здесь не одни. Хорош лобызаться, молодые, успеется еще. Перед вами все-таки император стоит, пробурчал Марк, вышедший вслед за мной. И на удивление, без своей фляжки. Всем привет, как мог торжественно махнул я рукой, нехотя отстраняясь от любимой. И тебе привет, зятек. Императрица лишь кивнула, кинув озорной взгляд на мужа. Взяв меня за руку, Принцесса явно намекала, что сегодня ни на шаг от меня не отойдет, будто я был против. Пройдя остаток пути, я пожал крепкую руку Николая. «Слышал, ваш поход завершился успешно. Поставленная задача выполнена в полном объеме. Кратко, по-военному отчитался я. Я ни секунды в вас не сомневался», — отпуская мою руку, произнес император. «Что там у нас следующим пунктом? В последнее время память подводит. Начал прибедняться один из старейших людей современности. Пап, состроила опасную моську принцесса. А, точно, ударил себя по лбу мужчина. Свадьба. Тогда время начинать подготовку», — громко распорядился император. «Но сперва отметим прибытие героев». Дальнейшие события понеслись по протаренному пути. Так как мы со стариком приехали под вечер, то успели застать лишь ужин, но зато он был поистине королевским. Выполнив все необходимые официальные процедуры встречи, Марк вновь достал свою фляжку. Братья, которым было интересно послушать истории наших приключений, попытались мягко отстранить принцессу, но оба получили ложкой по лбу и отступили до лучших времен. На удивление, к Марку они подходить не стали. Не желая выпускать мою руку ни на минуту, Анастасия попыталась есть одной рукой, за что удостоилась уничижительного взгляда от императрицы. Пришлось отступить. Дела за столом старались не обсуждать, отчего атмосфера оказалась на удивление семейной. Да, наверное, именно так. Время от времени я тоже ловил на себе внимательные взгляды императорской четы, но исключительно в положительном ключе. Супруги были счастливы, что их дочь выходит за любимого, что было невероятной редкостью для фигур их уровня. Все-таки главной семьей для Николая оставалась его империя. Уют вокруг сопровождался царственной роскошью. Зал для приватных трапез императорской семьи напоминал позолоченный ларец. Хрустальные люстры, подвешенные к потолку с фресками, изображающими триумфы предков, отбрасывали блики на фарфоровый сервиз с гербом Годуновых. В центре стола, покрытого скатертью из генуэзского кружева, дымился гигантский павлин в перьях, шедевр придворного повара, фаршированный трюфелями и обложенный яблоками в медовом соусе. Аромат можжевеловых веток, горящих в камине, смешивался с пряными нотками глинтвейна, который разливали в бокалы с тонкими ножками. Анастасия сидела справа от меня. Ее бальное платье сверкало нежным перламутром и шуршало шелком при каждом движении. Под столом ее босая нога, она давно скинула туфлю, нежно терлась о мою лодыжку. «Ваше высочество, вы рискуете спровоцировать всероссийский скандал», — шепнул я девушке, откусывая кусочек фазана, пока Николай обсуждал с Андреем новые линкоры. «Пусть попробуют тебя отнять у меня», — ее губы искривились в дерзкой ухмылке, а пальцы внезапно сжали мое колено. Императрица Александра, сидевшая напротив, заметила этот жест и прикрыла лицо веером, но я успел разглядеть в ее глазах смешинку. Борис, старший принц, не выдержал. «Настенька, ты сегодня как кошка в марте, уже и вилку вместо ножа взяла». Андрей, младший, флегматично разрезал оленину. «Оставь, Боря, это у них называется предсвадебный психоз». У Марфы Петровны также было, за неделю до венца она лягушку в суп князю Верейскому подкинула. «А вам, князь Андрей, я подкину не лягушку, а целую жабу в постель», — парировала Анастасия, но тут же покраснела, вспомнив, что за столом сидели родители. Император грохнул кулаком по столу, заставив звенеть хрусталь. «Прекратите болтовню. Сегодня мы чествуем героев, а не устраиваем балаган». Наступила тишина. Николай медленно поднял бокал с рубиновым вином. Его голос слегка дрогнул. «Впрочем, если герои позволяют себе воровать носки из моего гардероба, что уж говорить о дочери». Все ахнули. Настенька замерла с куском хлеба у рта. «Папа, как оказалось, в первую ночь моего пребывания во дворце Марк чисто случайно забрел в покои императора, якобы приняв их за библиотеку, и унес пару шелковых носков с вышитыми орлами, просто чтобы посмеяться. В приграничье я почему-то не придал значения новым обновкам, ведь носки сидели идеально и грели не хуже шерстяных. Я тогда еще удивился доброте старого самодура. Ваше Величество, это были самые роскошные трофеи в моей жизни», — поклонился Мидлер, а Андрей фыркнул в салфетку. Трапеза продолжилась под смех и звон бокалов. Когда подали десерт, облака безе с ванильным кремом, Анастасия вдруг стала серьезной. Под предлогом поправления моей салфетки она наклонилась так близко, что ее волосы коснулись моей щеки. «Ты видел, как Андрей держался за бок во время смеха. У него снова болит печень, доктор сказал. Она не договорила. Я незаметно провел пальцем по ее ладони, отправляя короткий импульс власти в ее нервную систему. Это сразу возымело успокаивающий эффект. Я займусь его здоровьем. Даю слово. Императрица, заметив наш шепот, встала, словно изваяние греческой богини. Дорогая, обратилась она к дочери, если ты не прекратишь жевать ухо господину Долгорукому, бедный жених умрет от голода и так и не дойдет до алтаря. Все засмеялись, кроме Бориса, который пытался незаметно налить себе вина из рубинового графина. Николай поймал его за руку. «Сынок, если хочешь выпить, выпей как мужчина». «На», — сказал самодержец и протянул отпрыску рюмку перцовки. Тот побледнел, но осушил залпом. Даже Марк, обычно циничный, ухмыльнулся, пряча флягу под плащом. Когда слуги начали уносить десертные тарелки, Настенька вдруг схватила мою руку. «Я люблю тебя», — прошептала она. Я не ответил. Просто поднес ее пальцы к губам, целуя обручальное кольцо. На мгновение даже Николай замолчал, глядя на нас с неожиданной грустью в глазах, словно вспомнил молодость, войны и ту девушку, что когда-то тоже заставляло его сердце биться чаще. Императрица первая нарушила тишину. «Господа, предлагаю перейти в бальный зал. Оркестр, кажется, уже готов играть, если наша невеста, конечно, отпустит своего рыцаря». Но Анастасия лишь крепче сцепила пальцы с моими. В ее взгляде горело обещание, что этот вечер – лишь начало, а завтра начнется нечто большее, чем свадьба. Начнется вечность. Вдоволь натанцевавшись, мы с Анастасией решили покинуть знатное семейство и отправились на поиски уединенного местечка. Таковым оказался храм знаний. Библиотека Зимнего дворца, затерянная в лабиринтах парадных залов, была островком тишины и спокойствия. Высоченные дубовые стеллажи, доверху заполненные кожаными фолиантами с позолотой на корешках, упирались в потолок с лепниной в виде херувимов. В центре комнаты, на столе из черного дерева, стоял глобус 17 века с трещиной на месте Тихого океана. По словам невесты, Николай любил шутить, что это было наследство от деда, который в гневе швырнул многострадальный шар в стену. Но главным магнитом был камин, гигантский, из резного мрамора, где поленья горели с тихим потрескиванием, отбрасывая блики на портреты Годуновых в золоченых рамах.